Евангелие от Иоанна, 21 глава, 15 стих. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». Братья, я думаю, вы понимаете, как непросто в конце третьего дня говорить. С одной стороны, усталость уже всеобщая ощущается, а с другой стороны, очень много мыслей уже было сказано. И много мест, которые я запланировал говорить, они уже были озвучены. А вместе с тем, мы с вами имеем удивительнейшую тему всей Библии. Тема любви, которая никогда не перестает. А если ее такие приоритеты, то как можно много об этом говорить? Когда Христос позвал своих учеников, Он говорит, «Придите, обедайте». Такое до боли знакомое всем слово. Мы сами ждем этого обеда. И каждый день его ждем, когда нас пригласят к обеду. И вот пришли ученики, расположились. Сам Господь был в этот раз и поваром, и официантом. И тему обеденного разговора тоже Он направляет. Говорят, что во времена Петра I был такой императорский указ, что за столом можно говорить только о еде и о Боге. Если так люди здраво рассуждают и понимают, то тем более Христос, который хотел вложить не только в их желудки что-то доброе, но и в их сердца. И вот подает Петру первое блюдо. «Любишь ли ты меня?» Он отвечает. Отвечает, как есть. Мы не думаем, что он где-то что-то натягивает. Второй раз подается второе блюдо. «Любишь ли ты меня?» Уже братьями было подмечено, как в греческом языке это звучит. Я небольшой знаток греческого языка, но тем не менее я знал о том, что по-гречески любовь имеет несколько значений. И я решил посмотреть, как в греческом тексте действительно это будет отображаться. Нашел Евангелие с греческим языком, и я обратил внимание действительно, что Христос несколько раз задает вопрос, «Любишь ли ты Божьей любовью, любовью агапы?» А Петр уклончиво отвечает, «Да, люблю, но люблю любовью братской, товарищеской, дружественной». И когда все-таки мы читаем за третьим разом, было предложено ему третье блюдо, и вот сказано о том, что он опечалился. И я обратил внимание, что в греческом подлиннике действительно Христос поддал вопросу или сомнению, «Любишь ли ты меня товарищеской любовью?» И он задает ему так вопрос, «Любишь ли ты меня любовью филис?» То есть товарищеской, братской любовью. И когда Петр понял, что даже его братская любовь сегодня подвергается сомнению в глазах Христа, то здесь он опечалился. Потому что любовь, она безгранична, она широка, она велика, и мы уже третий день копаем, углубляемся в этом фундаменте любви. И я думаю, что каждый из нас восторгается, какая все-таки несравненная Божья любовь, которую Он оставил нам. И мы соприкасаемся с нею. В одном детском доме один богатый человек приехал для того, чтобы оказать добродетель. И он попросил у директора группу детей и на своем автобусе привез их в супермаркет. И говорит, дети, сегодня у вас праздник. Вы можете в этом детском отделе выбрать все то, что вам нравится, но только в одном экземпляре. Ну, можно представить, какой ажиотаж начался у детей. Одну игрушку берет, потом думает, нет, вот это лучше, вот это берет. Девочки пошли платьюшки смотреть, и колготки, и все там туфельки. Ну, одним словом, это был действительно для них праздник. Один мальчик стоит в стороне и как бы даже скучает на первый взгляд. Но ему этот богатый человек говорит, а чего ты не выбираешь? Он говорит, а я уже выбрал. Ну ладно, хорошо. Так смотрит, в карманах ничего нет, в руках нет. Ну, проходит кассе, один, другой, за них все рассчитывается, этот богатый человек. Ну и потом, когда подошла очередь к этому мальчику, он тоже подходит к кассе. Ну и спрашивает, а что ты выбрал? А он говорит, а я выбрал вас. Подходит и за ногу так обнимает этого дядю богатого. Как вы думаете, не пожалел ли он с этим выбором? Действительно решился вопрос усыновления, он вскоре жил в этом большом богатом доме, ездил на этом автобусе и этого богатого дядю называл папа. Это был его выбор. Любовь, которую мы сегодня с вами соприкасаемся, она весьма проста, доступна, и каждый может сегодня не только ее вкусить, но и дальше эту любовь понести. Апостол Иоанн, как уже было сказано, это апостол любви. Если посмотреть в пропорциональном плане, наверное, он больше всех говорил о любви. Если сравнивать со всеми другими апостолами, пророками, учениками, и что ни глава, что ни стих, он с любовью говорит о любви. 1 Иоанна, 3 глава. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Кажется, вроде бы пишет апостол, 4 стих 1 главы, «И сие пишем вам». То есть мы не ошибаемся. Он пишет, но говорит, «Смотрите». Как можно смотреть, когда речь идет об устной форме передачи информации? Ну, как начинается послание этого апостола? О том, что было от начала, что мы слышали, что мы видели своими очами, что мы рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Братья дорогие, любовь, которую Бог нам сегодня дает, ее можно слышать, ее можно видеть, ее можно осязать. И не только в той форме, как когда-то было предложено Фоме, «Возьми персты свои и вложи в раны мои», то есть «осяжи меня всего». Не только так можно осязать Господа. Иногда говорят, любовь слепа. Иногда говорят, любовь глуха. Но не слышит человек, когда что-то говорят о том, что ему так дорого. С критической точки зрения не слышит. Ну, даже в мире есть природы, определенные животные, которые в состоянии любви, ну, вот глухарь птица, например, он не слышит даже то, что к нему приближается охотник. Бери руками его, он не слышит. Почему? Любовью исполнено его все естество. И вместе с тем можно сегодня о любви слышать, о любви можно говорить и ее можно осязать. Один капитан на одном престижном судне понуждался в радисте. Его радист ушел на пенсию или по какой-то причине уволился, ну и он объявил вакансию. Ну, к назначенному часу у его кабинета собралось много людей, которые мастера в этом деле, радисты не один год, прошли моря и океаны, имели очень много опыта, ну и, как обычно бывает, в таких сюжетах вот они сидят и время зря не проводят, начинают рассказывать, кто какие прошел обстоятельства, кто в каких был случаях, и друг перед другом хвалятся. Ну, а тем временем ждут, когда капитан пригласит их для собеседования. А в этот момент один юноша сидел в сторонке, молодой он, по всему видно, не совсем опытный, возможно, только закончил морское училище, но вот он сидел и даже как будто скучал. И вдруг этот юноша подскакивает и таким твердым шагом направляется к дверям, открывает дверь, заходит, закрывает за собой. Ну, все эти морские волки, как их говорят, или как они сами хвалятся, переглянулись. Это что за дерзость? Юноша какой-то вошел без стука, пошел без приглашения. Ну, печаль скоро сменилась ихняя, кто-то еще какую-то историю вспомнил. А за это время открывается дверь, юноша выходит с заявлением, сияющим лицом, говорит: «Все, меня приняли». А все так переглянулись: «Как это? Без очереди? Ты молодой?» И тем не менее капитан тут вмешался, говорит: «А я подошел к двери, слыша ваши оживленные речи, восхваление каждый себя, и я на языке азбуки Морзе простучал в дверь. Кто слышит, войди ко мне». Этот юноша услышал, и он вошел. И он решил и реализовал эту единственную возможность, потому что вакансия была одна, и все с поникшими лицами пошли домой. Престижный корабль не для них. А вот такой неопытный и попадает туда, потому что был внимателен. Он слышал, он смог и в дальнейшем реализовать свои возможности. Братья дорогие, думаю, что мы все с вами сталкиваемся с такими моментами, когда нам говорят: у нас нет любви, или вот мало любви. И иногда это говорят именно чаще те, которые сами меньше всего в этом прилагают старания. И вспоминается момент такой в одной регистрированной церкви нашей Тюменской области. Был такой момент, когда тоже вот так вот заговорили: «Братья и сестры, у нас мало любви». Ну и пастор после одной своей заграничной поездки приехал и такой вдохновленный говорит: «Братья и сестры, а ведь действительно у нас любви мало, давайте мы ее будем являть. Вот заканчивается собрание, что за лицеприятие, почему братья с братьями приветствуются, а сестры с сестрами? Почему бы нам не приветствоваться братья с сестрами?» И вы знаете, конечно, неоднозначно вызвало этот резонанс. Многие стали возмущаться: а что скажет мой неверующий муж? А что подумает моя жена и прочее, прочее? Но даже при таком подходе не решить проблему недостатка любви. А ведь источник любви, он является нам даже не в таких вот внешних каких-то признаках, какой-то особой обходительности, особого какого-то такта, а прежде всего эта любовь, она чувствуется, ее являют, ее воспринимают иногда даже без слов. О любви иногда кажется, что только в книгах пишут, иногда поэты воспевают, композиторы обыгрывают возвышенные мелодии любви. Но нам, друзья, дано каждому на своем месте и в свое время эту любовь явить. И явить порою не словом, а делом. Я как-то был в одной церкви, и в этой церкви несколько служителей, и служитель поделился своими переживаниями. Говорит: как-то у нас со вторым служителем произошло непонимание. Ну, другими словами, огорчение. Ну, как уже дальше не будем называть, обида или еще там какой-то синоним. Но факт остается фактом. Пришел домой, никакого аппетита, ни в одном глазу сна. И так вот я опечаленный прилег на постель. А жена говорит: что случилось? Расскажи. Ну, поведал. Она говорит: слушай, иди к нему, давай, решай этот вопрос. Не стоит ждать завтрашнего дня, он ничего нового не принесет. Решай вопрос сегодня. И так его вдохновило, он где-то и сам понимал, что он должен сделать этот шаг вперед. И он выходит, несмотря на то, что темно на улице, уже поздно, но так по часам определил еще его сотрудник, не должен спать. Подходит к его дому, смотрит, а перед ним калитка открывается, и брат на велосипеде выкатывается из двора. Говорит, а ты куда? А я к тебе. И вы знаете, у них тут же в этом дворе произошла хорошая беседа, признание в любви, с прощением, всепрощением. Они друг у друга нашли, в чем попросить прощения, где каждый был неправ, вместе склонились, помолились. И где-то под покровом ночи темный злой грех творят, а где-то у ног его, у Христа, спокойно души верных спят. Какая прекрасная была та ночь для каждого из них. Но нужно было кому-то сделать шаг первым, каждому увидеть свою неправоту, и в дальнейшем разрешается эта проблема, разрешается весьма хорошо. В 3 главе 1 послания Иоанна, 18 стих, «Станем любить не словом и языком, но делом и истиной». Множество мыслей апостол Иоанн выплескивает в этом послании, и собрать их как-то в одну линию, может быть, и сложновато, но вместе с тем под каждым углом мы наблюдаем эту необыкновенность этой любви. 2 глава, 15 стих. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Любить две противоположности невозможно. И это знает и враг. И потому он приложил все старание для того, чтобы сегодня церковь сделать мирской, а мир сделать церковным. Для того, чтобы попытаться упразднить вот эту любовь, которая, соответственно, не может служить двум господам. Но от чего зависит любовь друг к другу, ближнему, прежде всего, какая у нас раздвоенность в сердце. Не любите мира, не того, что в мире, кто любит мир, в том нет любви отче. Матфей, евангелист, передавая слова Христа, он так вот отчетливо говорит, 22 глава, уже были эти места зачитаны, я только поверхностно соприкоснусь. Вернее, сначала Иоанн, 13 глава, 34 стих. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». И кажется, ну а в чем же новизна? Ведь о любви мы знаем, уже Христос эти моменты освещал. Вот Матфей пишет, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, сия есть первая и наибольшая заповедь». Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Это ветхозаветные истины. Они прописываются и в Новом Завете, они не теряют смысл. Но в чем новизна, которую Христос говорит, заповедь новую даю вам? Да любите друг друга. Вся новизна в том, как я возлюбил вас. Как Христос возлюбил церковь, так, мужья, любите своих жен. И эта любовь, она будет изменять климат внутри семьи, будет на производствах нас по-другому представлять перед окружающими, и в церквах будет этот климат любви. Мы, понимая то, что мы имеем, это богатство, друзья, мы носители этой любви, мы носители этой радости, мы носители этого мира. Но иногда возникает вопрос, почему на наших лицах это не видно? Иногда нам задают вопрос и спрашивают, а куда вы спрятали эти дары? Почему иногда внешний вид, он говорит об обратном? Кто-то говорит, а вот когда мы в Царство Небесное придем, вот тогда мы достанем вот эти все, и любовь, и радость, и мир, и мы будем радоваться без конца. А здесь на земле у нас и печали, и скорби, и есть то, о чем мы сожалеем. что нужно изменить, и тем не менее, все вот эти драгоценности, они нам даны не в будущем, они даны нам уже для сегодняшнего дня. И потому и озабоченность, и угрюмость, они должны уступать место вот этим превосходящим в силе и своей красоте, и своем всемогуществе этим небесным дарам. Единственное, друзья, с чем мы с вами водворимся в Царстве Небесное, это с любовью. И надежда, и вера – это все то, что будет нас руководить и доведет до врат Царства Небесное. Но любовь, она никогда не перестает, и нам необходимо будет этот дар сохранить и приумножить, и водвориться в Царство Небесное. Апостол Иоанн часто говорит «возлюбленные». Это не просто слова. Мы сегодня тоже употребляем, когда пишем открыточки поздравительные. Кстати, это очень хорошо, когда в церквях и этому место уделяется, когда можно будет кому-то поздравления. В больших церквях, может быть, невозможно каждого проследить, но заметить юбилейные дни, какие-то круглые даты. И вот читают с кафедры «возлюбленный» или «возлюбленная», как это велико и как это значительно ощутить, что я любим кем-то. Друзья мои, нам дано сегодня эту любовь пронести через эту жизнь, приумножив в дальнейшем водвориться в Царстве Небесном с этим же даром любви. Пусть наши лица, они будут всегда свидетельствовать об этом. Мы будем среди внешних, и для них будем всегда удивлением. Ты какой-то не такой. У тебя лицо какое-то не такое. А почему? Потому что проявление любви выражается. Один мудрец вместе с учеником своим восходил в гору, и навстречу идет путник. И этот ученик говорит: «Посторонись, я с учителем иду. Да и в гору я иду, ты должен все-таки понимать всю тяжесть нашего пути». И тогда, когда все-таки так немножко осекшись, этот путник приостановился, пропускает ученика, тут следом подходит учитель, а учитель говорит: «Добрый день, путник, как здоровье твое, как жизнь, как семья?» И тот, открыв рот, с удивлением говорит: «Вы вроде бы учитель, а он ученик, но вы такие разные, ведь ваш ученик совершенно не передает вашего учения». И тогда этот учитель, склонив голову, говорит: «Прости меня, что я не научил его этому». И вы знаете, этот путник стал тоже учеником. И учеником более послушным, более податливым, потому что видел разницу, и этот пример его вдохновил. Да поможет Господь учиться у нашего Господа и научиться. Потому что мудрая истина говорит: научить нельзя, а научиться можно. Поэтому придем и склонимся пред нашим Господом и научимся от Него, как Он благ, как Он любвеобилен, как Он много имеет любви для каждого дня, для каждого случая. Да благословит в этом Господь нас. Аминь.